После этих слов диктора заиграла музыка, и разухабистый женский голос запел: «Не ходи ко мне, Никита, не волнуй мою ты кровь, твое сердце будто сито, в нем не держится любовь». Разумеется, никакой намеренной провокации тут не было. За сообщением ТАСС пошла очередная передача «Музыка из кинофильмов», и она, как на грех, начиналась именно этой частушкой из картины «Светлый путь». Старые сотрудники радио вспоминали множество подобных историй, но все это, как правило, относилось ко временам, когда почти все передачи шли из студии прямо в эфир. В мое время таким образом передавались лишь последние известия. Все прочие программы были записаны на пленку. Мне запомнился забавный случай с диктором по фамилии Герцог. Этот человек был страстным игроком на бегах. И вот как-то раз он примчался в радиостудию прямо с ипподрома. Ему надо было прочесть в эфир рассказ, который начинался такими словами: «Тонула женщина». А поскольку мысли диктора были все еще на конском ристалище, он произнес в микрофон: «Тонула лошадь». После некоторого замешательства Герцог вышел из положения и сказал: «А рядом с нею тонула женщина». Далее он без запиночки прочел весь незамысловатый рассказ. Но все же какой-то слушатель из Рязани прислал на радио письмо. Он осведомлялся о судьбе тонувшей в начале рассказа лошади. Спасли ее или нет? Августовским воскресным днем 61-го мне позвонили из редакции и попросили немедленно явиться на службу. Я отправился с большим неудовольствием, ибо до этого случая в выходной день меня туда ни разу не вызывали. Явившись в радиокомитет, я застал там то, что у военных называется готовностью номер один. Предстоял космический полет Германа Титова, и мы должны были рекламировать это событие по первейшему разряду. Мне пришла в голову такая мысль — пригласить в студию Леонида Утесова и попросить его исполнить некое попурри из его старых песен, а тексты переделать так, чтобы был прославлен полет Титова. Идея понравилась начальству, Утесов согласился, новые тексты были заказаны и написаны. Забегая вперед, скажу, что номер этот имел необычайный успех. На радио дали знать, что в момент трансляции нашей передачи Хрущев и члены тогдашнего политбюро сидели за завтраком. И вот когда зазвучал утесовский голос, Хрущев поднялся за столом и стал аплодировать. Его примеру последовали и другие товарищи. Впрочем, ни сам Утесов, ни тем паче я за это никаких поощрений не получили. Только окончилась запись, в студии духота, жаркий августовский день. Утесов специально приехал с дачи, вызвал своих музыкантов. Вот он спрашивает меня: «Ну и сколько ты мне теперь за это заплатишь?» Тут я замялся. По части оплаты наше всесоюзное радио было организацией весьма несолидной. Я говорю: «Леонид Осипович, вы распишитесь в двух ведомостях. За саму радиозапись и как бы за репетицию. Тогда получится 1,5 ставки. Это составляло примерно 25 рублей. «Так, — произносит старый артист, — скоро ты меня за бутерброд с сыром вызывать будешь». Глава 24. Мы с Юлией Марковной Живовой стоим у высокого забора. Это даже не забор, а эдакая железобетонная решетка, за которой бродят по грязному снегу 30 неопрятно одетых людей. Это прогулочный дворик в московской психиатрической больнице имени Кащенко. Мы кричим: «Иосиф! Иосиф!» Один из гуляющих подбегает к забору. Это Бродский. «Скажите Ардову!» — отчаянно выкрикивает он. «Пусть сделает так, чтобы меня немедленно выпустили отсюда. Я не могу. Я больше не могу». В эту больницу будущего Нобелевского лауреата упрятали для того, чтобы уберечь от готовящейся расправы. Увы, он этого не выдержал, вышел на волю, отправился в Ленинград. Дальнейшее известно. Летом 1962 года Моя мать побывала у Ахматовой в Комарове и, вернувшись, рассказывала о двух молодых поэтах, которых Анна Андреевна приблизила к себе. Это были Иосиф Бродский и Анатолий Найман. Помнится, она говорила, что Бродский читал свои стихи в Комарове не очень охотно, а Найман весьма охотно и свои, и Бродского.